В каюте? Жива, да. Да, капитан? Выведи ее на палубу. И будьте готовы броситься в воду. Тигрята, все на палубу! Враг идет на абордаж! Оставшиеся в живых пираты расхватали сабли, топоры и устремились на палубу, заваленную телами убитых. Вражеские корабли, ведя за собой несколько шлюпок, медленно приближались, чтобы взять Гейль-Голланд на абордаж. «Сандакан!» — закричал Янос, видя, что друг его исчез. «Сандакан!» — ему ответили победные крики вражеских экипажей и карабины пиратов. «Сандакан!» — повторил он. «Сандакан!» «Вот я, дружище!» — ответил голос. Тигр Малайзии вновь появился на палубе с саблей в правой руке и зажженным факелом в левой. Следом за ним шли Самбильонг и Камамури, неся деву пагоды. «Тигры Момпрочема!» — загремел Сандакан. «Еще раз! Огонь!» «Да здравствует Момпрочем!» — завопили пираты, разряжая карабины в сторону вражеских кораблей. Гельголанд качался, как пьяный, и уже готов был разломиться пополам под непрекращавшимися вражескими залпами. Через его пробитые борта шумя врывалась в трюмы вода, быстро увлекая его на дно. На носу, на корме, из всех люков и пушечных портов валили густые клубы дыма. Но голос тигра Малайзии, гремевший как труба, перекрывал грохот пушек. «Спасайся, кто может! Самбильонг, прыгай в воду с девой!» Самбильонг и Камамури прыгнули в воду вместе с девушкой, потерявшей сознание еще в каюте. Следом за ними бросились все, покидая горящие и тонущие судно. На палубе оставался только один человек. Это был тигр Малайзии. В правой руке он все еще сжимал саблю, в левой — факел, освещавший пламенем его лицо. Страшная улыбка играла на его губах, молнии сверкали во взгляде. «Да здравствует Момпрочем!» — послышался его крик. Громовое «Ура!» раздалось в воздухе. 30, 40, 100 человек с подошедших вражеских судов бросились с оружием в руках на палубу тонущего Гельголанда. Тигр Малайзии ждал их. Стоило лишь врагам показаться на палубе, как он с размаху швырнул горящий факел в пороховой погреб и в невероятном броске перелетел через фальшборт. И в тот же миг на тонущем судне раздался страшный взрыв. Гигантское пламя взметнулось к темному небу, осветив словно вулкан в ночи и реку, и вражеские корабли, и леса, и горы, расшвыривая все стороны мириады горящих обломков. Все было кончено с отважным Гельголандом, который погиб как герой. Часть вторая. Раджа Саравака. Глава первая. Китайская харчевня. «Эй, красавец! Да, милорд! К дьяволу, милорда! Сэр! В преисподнюю, сэра! Ваша светлость, чтоб тебя содрога схватила! Чей, сеньор!» Вот прицепился. «Лучше скажи, что это за обед?» «Китайский, сеньор, китайский, как вся наша харчевня. И ты хочешь заставить меня есть по-китайски? Что это за твари, которые ползают по тарелке? Пьяные раки Саравака, живые? Выловлены полчаса назад, милорд. И ты хочешь, чтобы я ел живых раков? Чума тебе в глотку! Китайская кухня, мсье! Это жаркое! Молодая собака, сеньор! Что-что? Молодая собака? Гром и молния! И ты хочешь, чтобы я ел собаку? А что это за мясо в подливке? Это кот, сеньор! Тысяча чертей, кот! Королевское блюдо, сэр! А это поджарка, мыши, жареные в масле. Отравитель! Ты хочешь, чтобы я сдох у тебя в харчевне? Китайская кухня, сеньор! Адская кухня, ты хочешь сказать? Разрази меня гром! Пьяные раки! Поджарка из мышей, жареная собака и тушеный кот на обед! Если б здесь был мой брат, он бы лопнул от смеха. Ну что ж, не нужно быть привередами. Если китайцы это едят, то проглотит и белый».